Глава 24. Через час я, к моему изумлению, рассказал ей довольно много. И об электронном письме с анекдотом, и о книге с Амазона, о том, что полиция утверждает, будто Дэвид Уорнер погиб, тогда как я своими собственными глазами видел его живым. К тому времени мы уже сидели на полу, привалившись к подобию дивана, и она заявила, что я могу, если пожелаю, называть ее Кэс. В свое оправдание должен сказать, что снова пытался звонить и на домашний телефон, и на сотовый Стеф дважды. Время шло к полуночи, и мне казалось, что мир колеблется на весах. Полночь — самый подходящий повод, чтобы вернуться домой. Примерно в это же время я вернулся с несостоявшейся встречи с Уорнером. Полночь может наступить неожиданно, если проморгаешь вечер. Однако стоит задержаться дольше этого времени, и тебе либо придется запастись весомым и убедительным оправданием, либо... Я не смог закончить мысль. Либо так, либо уйдешь по запутанным и опасным дорожкам. «Да, все это очень странно», — сказала Кассандра, немного обдумав все, что я рассказал. Она снова подлила нам вина, и уже не в первый раз. «Таинственно и хитроумно. Можешь так и записать себе». «Да». «Но чего я не понимаю, так это почему твоя жена так на тебя разозлилась? Ну, эта книжка с неприличными фотографиями, даже если бы ты ее заказал. Разве это такое уж преступление? У меня сложилось впечатление, что твоя жена не святоша и не сладкая дурочка. С чего бы ей так кипятиться?» Не знаю, было ли виновато красное вино после пива или что-то другое, но я сунул руку в карман и вытащил флешку. «Вчера вечером», — сказал я, — «когда я пришел домой, она хотела забрать из моего ноутбука фотографии, сделанные на вечеринке у друзей, и вместо них нашла это. Я собирался просто описать картинки в каких-нибудь нейтральных словах, но Кэс выхватила у меня флешку, встала, подошла к столу и сунула накопитель в ноутбук, не успел я опомниться». «Подожди», — начал я, пытаясь подняться с пола. Однако, пока я вставал, первая фотография уже появилась на экране. «Плохой снимок окна в ночи», — прокомментировала Кассандра. «Да, я понимаю, почему это...» «А-а-а, теперь ясно. Поняла, тра-ла-ла». Когда появилась четвертая фотография, первая, на которой Карен оказывается раздетой до пояса, я уже стоял рядом с Кассандрой. «Я это не фотографировал», — сказал я, преодолевая смущение. «Но на них стоит дата, тот вечер, когда меня не было дома». «Где ты был?» «Гонялся за Уорнером, хотя его помощница уверяет, что понятия об этом не имеет». Появилась следующая фотография. «Кто эта красотка?» «Ее зовут Карен, мы вместе работаем». Следующая фотография, лицом к зрителю и в фокусе. Я чувствовал себя крайне неловко от того, что стою рядом с молодой женщиной и вместе с ней рассматриваю фотографии другой женщины, снимающей себе одежду. «И как это оказалось в твоем компьютере?» «Понятия не имею». «Это из-за них ты встречался с Кевином?» «Я не рассказывал ему о фотографиях, лишь предположил, что у кого-то имеется удаленный доступ к моему компьютеру». «И что он ответил?» «Что такое возможно. Хотя он склоняется к мысли, что у кого-то был непосредственный доступ». «А эта женщина знает, что стала звездой?» «Нет». «Ты ей не рассказал?» «Мне казалось, надо подождать, пока я сам не выясню, откуда именно эти фотографии взялись в моем ноутбуке», — проговорил я, понимая, насколько сомнительно такое оправдание. «А-а-а», — пробормотала она, а потом придвинулась ближе к экрану. «А вот это любопытно». «Что?» Ее пальцы несколько секунд бегали по клавиатуре, вызывая к жизни маленькие полупрозрачные окошки, которые всплывали и исчезали так быстро, что я не успевал рассмотреть. «Ты не возражаешь?» «Против чего?» В следующий миг первая фотография всплыла на экране. Пара ударов по клавишам, и та увеличилась в размерах, сначала заполнив весь экран, затем увеличившись еще в два раза. Кэс проехалась пальцем по сенсорному планшету, чтобы переместиться в нижний правый угол изображения, откинулась назад, наклонив голову, и прищурилась. «Ага», — сказала она, — «я действительно такая умная, как все говорят». Она закрыла окно и открыла другое, явно наугад выбрав картинку из папки. Три четверти изображения Карен подверглись той же процедуре. «Вот опять, видишь?» «Что?» Она нажала несколько клавиш, и изображение возникло в другом разрешении. Кассандра обвела курсором дату и время, напечатанное в углу. «Посмотри на края этих цифр». Я присмотрелся внимательнее. «Ничего не вижу». «Они не настоящие». «Не настоящие?» «Цифры, даты и времени, которые используются в цифровых камерах, весьма специфичны. Эти не такие. Края слишком острые. Вокруг нет свечения. Камеры у разных производителей, конечно, разные, но я сомневаюсь, что это как-то влияет на вид цифр. Давай-ка проверим кое-что еще». Очередная комбинация клавиш, и рядом с фотографией возникло узкое вытянутое окно, заполненное строчками обычного текста. Кассандра вела по строкам пальцем, бормоча что-то про себя. «Есть!» «Что это такое?» «Иксиф. Информация к этой фотографии. Сейчас посмотрим другую». Она открыла предыдущее изображение, и в боковом окне появились те же строки. «Браво! Нет предела моему совершенству». «Я не понимаю, что ты мне показываешь?» «EXIF», — повторила она по буквам, словно какому-то безграмотному болвану. «Это такой формат. Способ сохранить метаданные в изображении внутри самого файла. Когда делается снимок цифровой фотокамерой, то некоторая информация сохраняется в форматах JPEG или TIFF, где ее легко увидеть. Обычно там фиксируется диафрагма, выдержка, фокусное расстояние, светочувствительность, а некоторые добавляют сюда же геопозиционирование». Она нацелила тонкий палец в верхнюю часть окна с информацией. «Ну и, разумеется, здесь же фиксируются время и дата, когда сделан снимок». Я посмотрел на дату у нее под пальцем, затем на цифры в углу самой фотографии. Они отличались. «Погоди», — сказал я. «Судя по цифрам на фотографии, она сделана вечером 12-го, во вторник, а в информации XIF стоит 11-е. Это был понедельник». «Вот об этом я и толкую». «Но погоди, погоди минутку», — сказал я, начиная понимать. «Вечером в понедельник я был со Стефани в ресторане. Весь вечер. С самых сумерек. Значит, если фотографии сделаны в понедельник, они никак не могут быть сделаны мною, и она должна об этом узнать». Кассандра вскинула руку. «Не надо так волноваться. Формат XIF в настройках камеры все равно, что старая добрая наклейка с датой и временем. Если кто-нибудь настроит камеру на неверную дату, то и XIF выдаст неверную информацию». «Но я правильно выставляю дату и время?» «Не сомневаюсь. Только ты не сможешь это доказать. Ты ведь мог изменить настройки, прежде чем фотографировать, а потом вернуть обратно, преследуя какие-то личные цели. Эти цифры на самом деле не могут служить доказательством, когда именно сделаны фотографии». «Но все равно это подозрительно. Ведь будь с ними все в порядке, даты бы совпадали, верно?» «Да, кто-то подделал дату и время на фотографиях, чтобы привязать их к определенному моменту, который...» Она вдруг резко замолкла, открыв рот, хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно!» «Что?» Казалось ей неловко из-за собственной несообразительности. «Какое слово постоянно попадается тебе на глаза? Изменен?» «Они изменили дату, это я понимаю, но...» «Нет, нет, не то. Не только это, дружище. Изменен не какой-то один элемент. Даже не несколько. Это настоящий мод». «Какой еще к черту мод?» «Вспомни. Я увлекаюсь играми. Помнишь? Компьютерными играми в режиме реального времени. Это ты должен был понять из наших предыдущих разговоров. Вспоминаешь?» «Да». Кассандра посмотрела на меня с недоумением. «И ты правда не знаешь, что такое мод?» «Нет». «Ладно. Если пользоваться геймерским сленгом, то мод — он и есть мод. Модификация. Но на самом деле это гораздо больше. Это онтология, изменение всего мира. Это файл или патч, который ты добавляешь в компьютерную игру и который изменяет все окружение игрока, мира вокруг, самым глобальным образом. Идея не нова. Появилась еще в 60-х, когда народ играл в Средиземье, основываясь на тексте». «И насколько изменяет?» «Когда как. Мод оружейный может привести к тому, что у персонажей средневекового мира вдруг появится неограниченный запас стрел или даже ружье. Мод окружения, к примеру, может выкрасить мир вокруг во все цвета радуги. Не останется ни деревьев, ни лошадей, ни гравитации. Понимаешь?» Но у меня с гравитацией все в порядке, и ружья мне не дали. Но ведь что-то изменилось, правда? Некоторые люди стали относиться к тебе иначе из-за того анекдота, которого ты не посылал. Твоя жена уверена, что ты заказал том художественной порнографии. Мало того, еще и врешь, не говоря уже о том, что считает тебя способным подглядывать за коллегой по работе. Люди воспринимают тебя по-другому, ведут себя с тобой по-другому. И в итоге твой мир меняется тоже. События наслаиваются, как снежный ком, и ты с трудом за ними поспеваешь. Я вникал в то, что она говорит, хотя и медленно. Но кому, черт возьми, все это нужно? Вот это главный вопрос. Какой-нибудь старый приятель, собутыльник, друг, которому известны подробности твоей жизни? На самом деле у меня нет друзей. Таких нет. Правда? Никто не приходит на ум? Никто. У меня имеются сослуживцы, есть знакомые, я читаю блоги. На этом список заканчивается. Ну хорошо, сказала Кэс. Наверное, тебе стоит об этом подумать. Дружба, она... Знаешь, я слышала много хорошего об этой концепции. Я чувствовал себя уставшим, пьяным и сбитым с толку. Пожалуй, мне пора домой. Прямо сейчас. Я должен показать эти даты Стеф, рассказать ей обо всем. Должен, хотя тебя ждет долгая прогулка. Всего 20 минут до машины. Честно говоря, приятель, что касается вождения машины, ты сейчас в еще худшей форме, чем раньше. Она, конечно, была права. Ты знаешь номер какой-нибудь фирмы и такси? Кэс усмехнулась. Давай спросим моего доброго друга, мистера Гугла. И она спросила. И узнала номер. Я позвонил по нему, и там сказали, что вышлют машину. Тем временем мы открыли еще одну бутылку вина. Нас охватило какое-то нелепое ликование, и в итоге мы снова оказались рядом на полу. Я праздновал то, что нашел настоящее доказательство собственной невиновности, и что хоть кто-то совершенно точно, безоговорочно, наверняка за меня. Она же радовалась, что помогла мне найти это доказательство. В конце концов, голова окончательно затуманилась. Помню, как из такси позвонили и сказали, что водитель то ли поломался, то ли его похитили, то ли еще что, но они вышли другого. Помню, была открыта еще бутылка дешевого вина. Помню, как снова звонил по всем телефонам, где могла оказаться Стеф. Помню, бог знает с какой целью, делился своими планами подняться по социальной лестнице. Наверное, надеялся, что Кэс одобрит. А мне теперь стало важно, что она думает обо мне. Та, по-видимому, понимала, что мои честолюбивые замыслы не превратили меня в дьявола во плоти. Помню, ее телефон звякнул. Она посмотрела на экран и не ответила. Я спросил ее, не такси ли приехала. Она сказала, «Нет, это Кевин». «А ты ему нравишься», — сказал я. Я надрался до такой степени, что вообразил себя добрым дядюшкой, умудренным жизненным опытом. «На самом деле ты ему очень нравишься». «Я знаю, но из этого ничего не выйдет». «Не хочешь с ним разговаривать?» «Не сейчас», — сказала она, снова усаживаясь рядом со мной, кажется, немного ближе, чем раньше. «Я помню, но это уже только отрывками, вспышками, возникающими и гаснущими, как будто в памяти вдруг замельтешил стробоскоп, что в какой-то момент Кассандра привалилась ко мне». Помню, смотрел, как она затягивается сигаретой, но смотрел не на ее руку, а на два маленьких светлых полукружья под кистью. «Мистер Мур, ты заглядываешь мне в вырез?» «Извини», — сказал я. Она посмотрела на меня, улыбаясь. «Ничего страшного». «На самом деле я не имел в виду». «Думаешь, я тебе откажу?» «Я женат и гораздо старше». «Верно и то, и другое. Но я тоже на самом деле не ребенок. Я сама принимаю решения и все такое». «Я знаю», — сказал я, хотя я чувствовал себя настоящим стариком, крепко обнял Кэс за плечи, чтобы показать, что воспринимаю ее всерьез. Потом мы уже почти не разговаривали. Я сидел, наслаждаясь дымом от ее сигареты. Теплом ее тела у меня под рукой. А в голове делалось все темнее и темнее. Ее дыхание стало размеренным, и в итоге она заснула. Я так и сидел, обхватив ее почти невесомое тело. Ось, на которой в тот миг держался мир. Прошло немного времени. Кэс проснулась, сонно улыбнулась мне и встала с пола. Подошла к двери в спальню, остановилась на мгновение, чтобы обернуться и посмотреть на меня. Я снова провалился в сон. В какой-то момент очнулся, понял, что лежу на полу, а передо мной пачка ее сигарет. Подчиняясь первому импульсу, я взял сигарету, прикурил и жадно затянулся. Не помню, было мне приятно или нет, не помню даже, докурил ли до конца.